Глава 11. Болезнь. Все это самокопание не идет тебе на пользу. Мама. Для начала я заболела. Наступил октябрь, и меня свалило с ног, першение в горле, жар и кашель. Я могла бы попросить своих ангелов вылечить меня, но я в них не верила. Так что вместо этого я пошла к маме и провела у нее целую неделю с ее гренками, сплетницей и парацетамолом. Сначала все было в порядке. Было даже приятно иметь отмазку от работы над собой и просто лежать под покрывалом цвета мороженого, как в детстве. Было приятно, что мама приносит мне чай и спрашивает, чем мне намазать хлеб – мармеладом или джемом. Но спустя 10 дней, когда Netflix спросил меня, «Как часто вы смотрите подростковые драмы? Часто или очень часто?» Сказка закончилась. Доктор сказал, что это просто вирус, и все, что мне нужно – это отдыхать и пить много жидкости. Но неделю спустя, на третьей неделе своей болезни, я поставила себе другой диагноз. Self-help диагноз. Видите ли, в мире саморазвития вирус не может быть просто вирусом. Он всегда скрывает что-то еще, какую-то глубокую эмоциональную или психологическую причину. Тайна утверждает, что ты не можешь заболеть, пока не словишь чистоту болезни. Может, ее я как раз и словила? Ронда рассказывала что-то о ком-то, кто излечил себя от рака комедийными фильмами. Так что я стала смотреть парки и зоны отдыха на ноутбуке. Было смешно. Но мои лимфоузлы от этого не уменьшились. Тони Робинс как-то рассказывала о докторе, который лечит своих пациентов исключительно водой. Так что я пустилась во все тяжкие и пила столько жидкости, сколько могла. Но еще он говорил, что все, что происходит достаточно часто, происходит для того, чтобы восполнить какую-то человеческую потребность, типа быть любимым, получать внимание или быть важным. Так что, может быть, я заболела, чтобы за мной кто-то присматривал, чтобы почувствовать себя особенной? Джон Паркин в «Послать всё на» тоже часто болел. По-моему, у него была экзема. Я нашла подкаст, в котором он рассказывал, что ему стало лучше, только когда он послал всё нахер. И принял себя таким, какой он есть, с плохой кожей. Так что я лежала в кровати с закрытыми глазами и повторяла про себя. Я принимаю свое больное горло и голову. И потом злилась, что это не помогало. Луиза Хей, матриарх современного саморазвития и основательница издательства Хей, даже как-то составляла список всех эмоций, вызывающих болезни. Она говорила, что люди с постоянным першением в горле сдерживают злобу и не могут выразить себя. Это было похоже на правду. Я никогда не позволяла себе злиться вслух. Я не могла себя заставить сказать людям все, что думаю. Джемма годами пыталась заставить меня избавиться от этого угождающего тона и говорить правду. Но посмотрите, к чему привела моя правда в отношениях с Сарой. Лучше бы я держала свой поганый рот закрытым. Еще один сайт утверждал, что хронический кашель и простуда — это способ оставаться ребенком. Оу! Мне не понравилась эта теория, но вспомнив, как я отпраздновала свой 37-й день рождения с мамой и ее фирменным овощным супом, пришлось признать, что что-то в ней есть. Я рассказала об этих теориях маме, которая ничем подобным не страдала. «Мэриэн, у тебя проблемы по части уха, горла, носа с самого детства. У кого-то артрит, у кого-то мигрени, а это просто твое слабое место. Отдыхай». «Да, но артрит вызывает обида. А мигрени? Не знаю, что их вызывает. Думаю, что-то связанное с грузом обязательств». «Да боже мой, Мэриэн. Люди просто болеют. Конец истории. Но я все время болею. Намного чаще, чем другие. Рэйчел никогда не болела так часто, как я. И Джемма, и ты. И это правда. Я вечно болела. Поздно гуляю, подхвачу простуду. Трудности на работе, проблемы с горлом. Практически все время, пока я работала в газете, я была ходячей бациллой. По иронии судьбы, работала я редактором раздела здоровья. После того, как операция по удалению миндалин меня не спасла, доктора сказали, что еще чуть-чуть, и я заработаю синдром хронической усталости. Я запаниковала. Коллега дала мне книгу «Радость выгорания» Дианы Губерман. Она утверждала, что болезнь — знак того, что вы должны что-то изменить в своей жизни. Так что я ушла с работы, стала фрилансером и перестала так много болеть. Неужели я снова выгорела? Неужели я заболела от саморазвития? Может быть, мое тело подает мне знак, что слишком много самоанализа не идет мне на пользу? Целых 9 месяцев я не думала ни о чем, кроме себя, себя и еще раз себя, анализируя каждую секунду своей жизни и каждый аспект своей личности. Не прошло ни минуты, чтобы я не думала. Почему я это сказала? Почему я это сделала? Неужели это самосаботаж? Неужели я боюсь быть отвергнутой? Поначалу мне казалось, что самоанализ пойдет мне на пользу. Я думала, что если я проберусь в самый центр хаоса в своей голове, то смогу привести все в порядок. Но это не сработало. Чем больше недостатков я искала, тем больше находила. Я могла бы провести весь этот год только в попытках наладить отношения с деньгами и даже не понять, что это не решит всех моих проблем. Я даже не притрагивалась еще к сфере личной жизни, не говоря уже о страхе конфликтов и безумном голосе в моей голове, который говорил, что все, что я делаю, — полная лажа. И с каждым днем он становился все громче и громче. Несмотря на все мои отважные поступки и прекрасные моменты, я чувствовала себя неудачницей, потому что провалила попытку стать лучше. Почему я все еще не идеальна? Или хотя бы не богата? И непродуктивна? К этому моменту у меня должно было, по крайней мере, стать больше денег на счету, чем в начале года. Я должна была заниматься йогой и каждый день медитировать. А вместо этого все стало еще хуже. Один из самых известных аргументов против self-help книг, если бы они работали, нужно было бы купить только одну. Я скачала 5 только за последнюю неделю. Чем больше литературы по саморазвитию я читала, тем больше хотела прочитать. Я все время думала, что секрет счастья будет в следующей книге, в следующей книге, в следующей книге. Мне больше не приходило в голову решить что-нибудь самой. Вместо этого я думала, а что бы сказал тот мужик из «Нахер все?» А что бы сказал Тони Робинс или Сьюзан? С self-help у меня были те же отношения, что и с вином. Одного бокала всегда много, а 12 недостаточно. Моим друзьям уже не осталось места в моей ленте на Фейсбуке. Вместо этого она была забита цитатами Далай-ламы. Раньше я терпеть не могла эти вдохновляющие цитатки курсивом на фоне гор. Но теперь мой мозг был полон аффирмаций и слоганов. «Не плачь от того, что все закончилось. Улыбайся от того, что это было. Будущее принадлежит тем, кто верит в красоту мечты». По выходным и вечерам я игнорировала своих друзей и вместо этого ходила с Дейзи на лекции «Как жить изобильной жизнью», «Как слушать себя» и «Как открываться чудесам». Я лежала в кровати с грязными волосами и в нестиранной пижаме и думала, как сильно отгородилась от своей прежней жизни. Я не слышала ничего от Сары с самого мая и не видела Джему уже несколько месяцев. Я видела ее малыша только однажды. Это непростительно. Я больше даже с сестрами не разговаривала. Все еще дулась на Хелен за то, что она назвала мои попытки наладить контакт с ангелами еще более подозрительными, чем йога голышом. И она была права. Я потеряла свое чувство юмора. Я стала тем человеком, которого все избегают на вечеринках. Тем, кто на вопрос «как дела?» будет 2 часа распинаться о своем детстве и неприличных деталей взаимоотношений с мужчинами. Я вспомнила, что сказала женщина на барбекю в августе. Self-help книги делают невротиков еще большими невротиками. Неужели это правда? Я позвонила Рэйчел. Как думаешь, мне все это помогает? В каком смысле? Ну, то есть я стала более мудрой или счастливой? Я волнуюсь, что все это самокопание делает из меня эгоистку. Ну что ж, если ты так думаешь, значит, ты еще не окончательно помешалась на себе. Большое ударение на «не окончательно». Я снова уснула и проснулась спустя 4 часа на мокрых простынях. Было уже 4 вечера, стемнело. Я вышла на кухню, где мама пекла хлеб. «Как себя чувствуешь?» «Лучше. Думаю, температура спала». «Хорошо. Тогда поменяй простыни, прими душ и вымой голову. Тебе станет лучше». «Ладно. И сходи завтра к Кармел по соседству. Она все время о тебе спрашивает, когда видит твои статьи в газетах. А ты все время говоришь, что сходишь к ней, но не ходишь». «Ладно. Я серьезно. Бедная женщина едва ходит, но никогда не жалуется. Хоть одна из твоих книг посоветовала тебе сделать что-нибудь для других, или они всегда только о тебе? Столько думать о себе, сколько ты думаешь, никому не пойдет на пользу. Ты бы так не валялась в кровати целыми днями, будь у тебя дома 3 детей». Ее слова жалили кокосы. Мне хотелось выбежать из комнаты и выпалить что-нибудь про то, какая она критиканка, жалкая и непросвещенная, и все время только судит. Но я не смогла. Я знала, что она права. Я заболела не от вируса, а от самой себя. У меня буквально была аллергия на саму себя. Тем вечером мы смотрели «Голос». Они только что выгнали плачущего подростка. «Какая жестокость», — сказала мама. «Мы не лучше римлян». На следующий день я пошла к Кармеле, которой было 85. Ей недавно сделали операцию на бедре. «Как вы себя чувствуете?» — спросила я. «Скоро вернусь на танцпол». «Здорово. Выглядите прекрасно», — сказала я. И это правда. Ее тугие локоны были только что после бигуди, а лиловый кардиган отлично подходил к цветочкам на блузке. «Красивый кардиган. Спасибо». Мне стало стыдно за то, что я сидела в ее безупречной гостиной, непричесанная, с неряшливым конским хвостом и в огромном свитере, в котором, вероятно, спала. Ей было 85, и она все еще каждый день пользовалась помадой. А я даже волосы не могла в порядок привести. «Какая хорошая фотография», — сказала я, указав на черно-белую фотографию на каминной полке, где были она и ее муж в день свадьбы. «Вы, наверное, скучаете по нему?» «Каждую минуту каждого дня», — сказала она, посмотрев в окно. Ее глаза наполнились слезами. «Но не будем об этом. Погода чудесная, не правда ли?» Я тоже посмотрела в окно, на то, как листья становятся винными и золотыми и медленно падают с деревьев. Это было мое любимое время года, а я его даже не замечала. «Как дела в газете?» «Все хорошо. Я больше не работаю в офисе. Работаю из дома. Мне нравится». «Такая свобода?» «Да, мне повезло». «А как дела в личной жизни? Женихи на горизонте?» «Нет, на горизонте все спокойно». Она продолжила болтать, рассказала мне про свой книжный клуб и благотворительный фонд в церкви. На фоне звучало радио, и начались новости. Мы услышали сводку из Сирии. Я была в шоке узнать обо всем после того, как несколько месяцев избегала новостей. «Никогда не думала, что мир будет так несчастен, как сейчас», — сказала Кармела, покачав головой. «Нужно ценить то, что у нас есть. Вот и все, что нам осталось. Цени каждый день. Жизнь коротка». «Я знаю», — сказала я. «Вы правы». Я вышла на подъездную дорожку Кармелы и подмела листья, наслаждаясь свежим воздухом, от которого розовели щеки. Это один из моих любимых запахов. Он означает, что Рождество уже за углом, всего в нескольких ночах. Метя по земле и собирая золотые, оранжевые и красные листья в маленькие горки, я чувствовала, как успокаиваюсь. Было приятно находиться на свежем воздухе, в физическом мире, использовать свое тело, вместо того, чтобы копаться в голове. Было приятно помогать кому-то. И тогда на меня снизошло озарение. Я все делала неправильно. Мне не нужны были ангелы и аффирмации. Мне нужно было сосредоточиться на том, чтобы стать хорошим человеком. Думать о других, а не о себе. Вот почему у мамы и Кармелы были эти спокойствия и умиротворенность, которых так не доставало мне. Они не думали о себе, а заботились о других. Они приступали сразу к делу. Именно это мне и нужно. Я буду действовать, как в старые добрые. Стану самоотверженной святой, а не самовлюбленной эгоисткой. И тогда-то я, наконец, всем покажу.